Как сообщает Южнокорейское информагентство Yonhap News, 20 мая у парламентского здания в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой родственники жертв крушения лайнера «Сеул» и представители соответствующей организации выступали за то, что в парламенте должен быть рассмотрен проект о пересмотре спецзакона по делу лайнера «Сеул».